Матерь Агни-йоги. Готовность духа ко всем трансформациям своих внешних форм тоже входит в обязанность йога. Непростая эта готовность, нужно многое знать. Исчезает совершенно страх смерти. И не жаль расставаться с привычным окружением. Не жаль оставлять обжитое тело, чтобы облечься в другое. Собственно говоря, даже и не приходится облекаться, так как человек в нем пребывает одновременно с физическим телом. Но известный процесс видоизменения как самой тонкой оболочки, так и сознания все же приходится проходить.